Глава 5. Не вставая с дивана, я вытащил пистолет из-под рубахи, щелкнул предохранитель и грозно лязгнул передергиваемый затвор. Я собрался с силами и направил пистолет на Ковригина. «Ружье у тебя не заряжено», — ухмыльнулся я. «Бросай ствол». Тот, завидев у меня в руках оружие, побледнел, преломил ружье, но то зияло пустым патронником. «Бросай!» — гаркнул я. Историк выронил оружие и стоял теперь, переминаясь с ноги на ногу и таращась на пистолет. Если бы не вся эта ситуация, его можно было даже пожалеть. Такой побитой псиной он выглядел. «Что ты мне в чай подмешал, сволочь? Руки в гору, ну!» Писатель подчинился и тихо пробормотал. «Вы меня убьете?» Сейчас он явно испугался и выглядел подавленным. «Если будешь вести себя, как я скажу, то, возможно, нет». Чуть обнадежил я его. Я пытался оценить свои силы, вроде в сознании, но при этом я не способен к активным физическим действиям. Надеюсь, это что-то вроде снотворного, а не яд, то есть действие закончится, а не усугубится. В любом случае, пытаться встать на ноги — так себе идея, поэтому я решил командовать с дивана. Еще раньше я заприметил, что под столом виднеется крышка подполья. «Открой», — кивнул я на кольцо в люке. «Что это вы задумали?» Писатель вдруг снова перешел на «вы». «Открывай», — рявкнул я, но Ковригин не шевелился, так и застыл с поднятыми руками. «Что ж, придется его мотивировать, пока я совсем не вырубился». «Бах!» — пальнул в потолок. На голову хозяина дома посыпалась крошка из краски и щепок. Писатель вздрогнул, втянул плечи, а затем кинулся поднимать крышку. Она оказалась без петель, просто поднималась, как с кастрюли. «Лезь вниз», — распорядился я. «Живо!» Тот нехотя нырнул в образовавшийся лаз. Встал на лестницу, чуть спустился. Над полом возвышалась только его голова. «А теперь закрой крышку». Ковригин подтянул к себе квадратную конструкцию, украшенную в цвет пола, и, корячась, водрузил ее у себя над головой, окончательно скрывшись внизу. Теперь можно было немного выдохнуть. Ужасно хотелось спать, но не время было расслабляться. Я собрался с силами и встал. По стеночке доковылял до подполья и повис, опираясь о стол. Рывок другой и подвинул его ножки аккуратно крышку лаза. Смел со стола писательские вещички, карандаши и бумаги, только пишущую машинку оставил, чтобы, не дай бог, не разбить. После чего сам взобрался на стол. Лег вдоль, чуть свесив ноги. И уставился в потолок. Яд или снотворное? Да где они? Во мне 80 с лишним кило, теперь точно не выберется. Главное — не спать. Нельзя позволять себе спать, хотя глаза слипаются. Еще какое-то время я держался, но с каждой минутой становилось сложнее. Не надеясь больше на организм, я собрался с силами, встал, доковылял до двери и запер дом изнутри. Снова примостился на столе и... отрубился. Очнулся от того, что кто-то громко барабанил в дверь. Уже стемнело. Сколько прошло времени, я не знаю. «Откройте, милиция!» — слышался снаружи знакомый голос. Это был Федя. Нашли меня таки. Молодцы. Чувствовал я себя уже сносно, лишь в глазах легкие туманы и в голове шум. Подошел к двери и откинул крючок. На пороге стоял Погодин с пистолетом на изготовку, из-за его спины несмело выглядывал Саня. «Что так долго?» — буркнул я, но не смог сдержать улыбку. Рад был видеть напарника, потому что за руль я бы все-таки пока не рискнул сесть. «Андрюха!» — выпалил он. «Ты че такой бледный? А где Ковригин?» «Подполье сидит, опоил меня гад чем-то, но вроде уже отпустило. А вы меня как нашли?» «Так все окрестные дачи объездили, спрашивали, где тут у них писатель живет. В Камышево заехали. Тут нам сразу на этот дом указали. Хорошо, что в деревне все друг дружку знают, а уж тем более писателей. Подъехали, а тут наша машина стоит, ну...» Федя повернулся к Саньку. «Иди, таксиста отпусти». Саня кивнул и исчез за дверью. Федя вошел в дом и осмотрелся. «Ого, ружье!» «Оно не заряжено. Я вытащил из кармана патрон 24-го калибра. Дуй за понятыми, сейчас изымать ружье будем и пишущую машинку». «Давай сначала Ковригина достанем». Федя помахал наручниками. «Согласен. Отодвинь стол, вон, люк, видишь?» Погодин уже ничему не удивлялся. Федя выполнил мое указание, откинул крышку и наклонился над дырой. «Эй, гражданин, вылезайте!» В ответ тишина. «А он точно там?» — таращился то на меня, то вниз Федя. Вроде никого не видать. Я тоже заглянул в подполье, но кроме картошки и паутины ничего не разглядел. Сбежал, растерянно пробормотал Погодин. Как? Стол же на люке стоял. Ну да. Я озадаченно почесал затылок. Еще и я на столе сверху был, правда, без сознания. Чертовщина какая-то. Вытягивал шею Федор, опустившись на колени и склонив голову ниже уровня пола. Куда он делся? Да хрен с ним, сказал я погромче. Сейчас подполье закроем и гвоздями крышку заколотим на всякий случай. Дом запрем и опечатаем, раз никого здесь нет. Не надо заколачивать! Раздался снизу голос, насыпь из картошки разошлась, выпуская наружу грязного, как черта, Ковригина. «Я сдаюсь». «Твою маковку!» — распалялся Федя. «Ты нахрена зарылся, писатель? Думал, не найдем? Как теперь тебя в машину такого грузить? Весь салон уделаешь. Придется в багажник». «Лишь бы не на тот свет», — пробурчал Ковригин, поднимаясь по ступенькам приставной лестницы. «Ха, вот чудило!» — веселился Погодин. «Мы же милиция, а не бандиты». «Как милиция?» Писатель завис на половине лестницы и задрал голову. На его чумазом лице высветилось недоумение. «Обыкновенно», — пожал плечами Федя. «Но ты не дури, держи руки, чтобы я видел. Убить не убью, а ногу прострелю, если что». «Это хорошо, что вы из милиции», — вдруг выдал Ковригин и вылез из подполья. «Я думал, Слава меня убивать пришел». «Кто?» Брови Погодина встали домиком. «Это я сейчас все расскажу», — шепнул я ему. «Надень ему браслеты». Ковригину сковали за спиной руки, при этом он пытался возмущаться, мол, на каком основании его задерживают. «По подозрению в совершении серии убийств», — торжественно объявил ему Федор, защелкивая на запястьях браслеты. «Каких убийств?» — дернулся задержанный. «Вы что такое несете?» «Спокойно, гражданин». Погодин усадил его на табурет в угол. «Разберемся». В дом вошел Саня. Я их с Федей тут же отправил за понятыми. «Так вы правда из милиции?» — смотрел на меня затравленным взглядом Ковригин. Я показал ему удостоверение. «А ты что подумал?» «Ну, сначала я вам поверил, что вы начинающий писатель. А потом... потом разглядел под рубахой пистолет и был уверен, что вы пришли по мою душу». «И кому же нужна твоя душа, Сильвестр Велиарович?» — сверлил я его пытливым взглядом, пытаясь понять, притворяется он или действительно заблуждался. «Я ничего не скажу», — вдруг насупился Ковригин. «Я свои права знаю, молодой человек. У нас презумпция невиновности кодексом предусмотрена. Вам надо, вы и доказывайте». «Докажем. Все, что надо, я узнал. У тебя есть мотив желать зла Светлицкому». «Честно говоря, я думал, это он вас послал. Убить меня», — вдруг еле слышно выдохнул Ковригин. «За что?» «А вы будто не знаете, что в городе происходят убийства». «Слышал», — хмыкнул я. «И необычное убийство. Только не говорите, что вы не в курсе, что преступления совершаются по мотивам книг этого литературного дилетанта Светлицкого». «Да?» «Откуда такая информация у тебя?» «Я не слепой, подробностей не знаю, но сопоставил. Ведь я эти книги сам помогал ему писать. Все просто. Но договорить я ему не дал. Нечего Ковригину чувствовать себя хозяином положения. Сам помогал, сам потом убивать начал, чтобы скинуть мэтра с пьедестала, когда он тебя от себя отодвинул», — ухмыльнулся я. «Все сходится, Сильвестр. Говори, где Приходько, она жива?» Взамен сонному оцепенению на меня единой волной нахлынула жажда действия. Страшно хотелось схватить писателя-изгоя за грудки и хорошенько встряхнуть. Но я сдержался, и тот только хлопал глазами, словно бы не в силах меня понять. «Кто?» — переспросил он. «Елена Петровна, администратор гостиницы «Север». Только не ври, у нас есть доказательства, что то анонимное письмо было отпечатано на твоей пишущей машинке. Скорее всего, на этой вот самой». Я ткнул пальцем настоящую на столе старенькую Москву. «Бред какой-то!» — тряс головой задержанный. «Я требую объяснений!» «Вопросы здесь теперь задаю я, товарищ писатель. В твоих же интересах сотрудничать со следствием». «А, я понял!» — воскликнул он каким-то совсем другим голосом. Примерно таким тоном он задавал вопросы тогда в библиотеке. «Вы все-таки работаете по наводке Светлицкого. У него остались связи в милиции Литейской и, вообще-то, мы из Москвы. В это время дверь распахнулась, и Федя с Саньком втолкнули внутрь понятых. Нетрезвых, слегка пошатывающихся, но счастливых и о чем-то своем хихикающих. Это были Сёма и Люська, облепленные травинками сена. «Славик!» — увидев меня, Агапова стряхнула с руки кавалера и, резво шагнув вперед, чуть не повисла у меня на плече. «Что здесь происходит? Товарищ милиционер, нас арестовали? И почему Силя в кандалах?» «Вас не арестовали, а попросили побыть понятыми», — хмыкнул я. «Понятыми? Это что? Слава, я что-то ничего не пойму». «Это тебе не Слава», — икнув бодро выдал Кондейкин. «Это тебе целый майор милиции, Петров Андрей Григорьевич». «Чего?» — челюсть Люськи драматически отвисла. «Я все проверил». Котков положил на стол гороховые листочки. Анонимка, в которой зашифровано слово «Приходько», отпечатана на пишущей машинке «Москва», которую изъяли на даче у Ковригина. Похоже, наш Ковригин и есть тот самый литератор. «Он пока молчит», — вздохнул шеф, грустно постукивая карандашом по столу. «Вернее, все отрицает. И обувь у него 42-го размера по параметрам совпадает со следом под балконом квартиры Парамонова», — продолжал гнуть обвинительный уклон своих выводов криминалист. «Да, но этого мало». «Но у него же есть мотив», — поддержал криминалиста Погодин. «Андрей сказал, что Ковригин ненавидит Светлицкого, тот ему карьеру пустил под откос. Да что карьеру, всю жизнь получается?» «Под протокол он этого не повторил», — озадаченно пробормотал следователь. «Отнекивается, мол, были разногласия с Всеволодом Харитоновичем, у кого их не бывает». Если даже не брать в расчет обманутые амбиции историка, действительно, перемены были немаленькие, но к делу, как говорится, этого не пришьешь. Вот и Никита Егорович добавил веско. «Нам нужно его признание». «И чтобы он показал, где держит Приходько», — добавил Федя. «Если она, конечно, еще жива», — кивнул Горохов и постучал по столешнице. Тьфу-тьфу-тьфу. «А может, это не он, литератор?» — предположила Света. «Тогда как объяснишь, что анонимка отпечатана на его машинке?» Горохов откинулся в кресле, оглядывая нас, будто ища поддержки своей версии. Ковригин пояснил, что машинка хранилась у него на даче уже больше года. Дом он всегда запирал, никто из посторонних без присмотра внутри не оставался. Да и мутный он какой-то. В Андрея Григорьевича стрелять хотел, чуть не отравил его. «Кстати, Андрей Григорьевич, ты кровь на токсикологию сдал? Ему можно еще припаять покушение на жизнь сотрудника». И посмотрел на меня не то грустно, не то даже сердито. «Теперь он говорит, что не знал, что я сотрудник», — сказал я. «Настаивает на версии, что принял меня за своего убийцу, мол, это Светлицкий, злодей, убивает всех в городе, и за ним направил киллера». Версия интересная. Горохов поднялся с кресла и стал прохаживаться по кабинету. Но разбивается о факт покушения на самого Светлицкого. Если бы не Андрей Григорьевич, то Ибрагимов бы наверняка прирезал Всеволода Харитоновича. Тот, кто его послал, я думаю, и есть литератор. Тайный кукловод. Убивает, манипулирует, наводит интриги. Ковригин запросто может оказаться этим самым кукловодом. На момент всех убийств алиби у него нет. Надо дожимать его, искать улики, доказательства его причастности. Эх, жаль, что обыски ничего не дали. Думал, кинжал на квартире или на даче найдем, но нет. «Если убийства подготовлены, — вмешалась Света, — а в нашем случае они все подготовлены, то убийца вряд ли будет хранить дома орудие преступления. Скорее всего, у него есть тайник, схрон или запасное убежище». «Да», — поднял указательный палец Горохов, — «возможно, там он и держит Приходько, который обещал в анонимке убить через 2 недели». «Две недели истекают на днях. Сидит ведь где-то несчастная женщина. Думайте, товарищи. Думайте. Может, хоть Елену Петровну удастся спасти. Я еще раз сегодня допрошу Ковригина, но вряд ли он скажет что-то новое. А вы пока отрабатываете другие версии. Может, права, Светлана Валерьевна? Не того взяли? Кстати, что насчет Рубилина?» «У него тоже нет алиби на момент убийств», — ответил я. «Но и доказательств против него особых тоже не имеется, кроме того факта, что он пытался скрыть свое присутствие на том вечере, когда убили Коровину». «Надо бы за ним слежку установить», — наморщил лоб Горохов. Там Варя присматривает, это почище слежки. День и ночь с ним. Ну, не всегда же они вместе. Рубилин на работу же ходит. Соловейчик сейчас в отпуске, и Рубилин тоже взял отгул или отпуск. Он в нее так влюблен, вот и не упустил момент побыть с ней поближе, когда та стала ему благоволить. «Молодец, Соловейчик», — одобрительно кивнул Горохов. «Она заинтересована в том, чтобы вывести на чистую воду литератора», — пояснил я. «Ведь пятно может лечь на ее отца». В дверь постучали. «Входите», — гаркнул Горохов. Вошел Лосев. «Товарищи», — возвестил начальник милиции, — «у нас в актовом зале сбор личного состава по торжественному случаю. Если не сложно, прошу вас поприсутствовать. Вы гости из Москвы, и личному составу будет приятно получать награды в вашем присутствии». Мы переглянулись в легком удивлении. «Какие награды?» — глянул на часы Горохов. Время подходило всего только к 9 утра. «Да так», — отмахнулся полковник, — «будто каждый день его подчиненные награждались. Из Афганистана нас догнали 2 медали за боевые заслуги». «Ваши сотрудники служили в Афгане?» — вскинул на него бровь Горохов. «Это сейчас они сотрудники, а раньше были военнослужащими срочной службы. Сами понимаете, как у нас бывает. Что-то упустили, а потом пересмотрели. Вот приказ о награждении только недавно и народился». «Эх, когда уже войска наши выведут?» «Ну, так что, придете? Я вас не сильно отвлекаю». Отказываться было, конечно, неудобно. «Придем», — кивнул Горохов, и никто не стал с ним спорить. «Хорошо», — заулыбался Лосев. «Через 10 минут начинаем». Он вышел, а Никита Егорович захлопнул блокнот и решительно встал. «Сходим, уважим коллег. Интересно, что за герои там. Молодежь, скорее всего. Не могли же медали годами ходить?» Мы вышли в коридор, не вполне понимая, чего ждать. Все-таки свадебными генералами нам быть еще не доводилось. Цепочка сотрудников УВД уже тянулась в сторону актового зала. Сегодня день политподготовки и занятий, и, как водится, общая расширенная планерка с личным составом. Поэтому все были в форменной одежде, даже оперативники принарядились. На такие мероприятия принято ходить по форме. Впереди нас шел Сашок. В форме я даже не сразу узнал его со спины. Он весело переговаривался с сотоварищами. Один из них, хитро щурясь, что-то ему рассказывал на ухо. Очевидно, не совсем пристойный анекдот. Потом раздался сдерживаемый гогот, но Сашку это не очень понравилось. Он фыркнул. Все-таки это был не анекдот, а, скорее всего, шуточка в его адрес. Не злобная, но колкая, потому что водитель ткнул плечом шутника. Тот отшатнулся, снова хохотнул, оглянулся, нет ли начальства поблизости. Нас он не выделил в таковые, так как мы были без формы, и мало кто из рядовых сотрудников вообще знал, что мы из Москвы. Затем шутник в отместку за тычок плечом легким взмахом сшиб фуражку у Сани с головы. Фуражка кувыркнулась и почти шлепнулась на пол, когда Сашок вдруг неожиданно ловко и с легкостью ее подхватил на лету, не дав упасть. Я даже слегка присвистнул. Вот так реакция у нашего водилы. А с виду и не скажешь. Подумал и тут же забыл. Мы вошли в актовый зал. Он же зал для проведения занятий в системе служебной подготовки. Уселись на один из рядов, прибитых к полу кресел с откидными сидушками, обтянутыми коричневым кожзамом. На небольшом приступке президиума, за длинным во всю шире зала столом, уже сидело несколько человек в звании от майора до полковника, очевидно, заместители Лосева. Чуть впереди и сбоку от стола возвышалась коробчатая тумба-кафедра, на лицевой стороне которой красовался профиль Ленина, выполненный из серебристой жести. Слева доска с фотографиями милиционеров-фронтовиков. Дальше информационная доска с огромным заголовком «27-й съезд КПСС и вопросы совершенствования правовых мер борьбы с преступностью». Вошел Лосев в сопровождении еще одного полковника, я так понял, сотрудника главка. Замполит скомандовал, и присутствующие встали. Мы тоже поднялись, хотя Горохова я бы посадил в президиум. Ну да ладно, уважим их как зрители. После тот, что из главка, начал пламенную речь о том, как сотрудники правоохранительных органов ведут неусыпный бой с преступностью, как внедряются новые методы борьбы и новейшие технические разработки, такие как сигнализатор обесточивания средств охранно-пожарной сигнализации «Сигнал-1», который срабатывает при обрезании проводов электропитания. Рассказывал о том, что буквально месяц назад впервые в истории области в Литейске было проведено соревнование союзного уровня, чемпионат МВД СССР по автомобильному многоборью, где сотрудники местной милиции достойно продемонстрировали свой уровень подготовки и профессионализм, соревнуясь в беге с применением боевого табельного оружия, владении транспортным средством на трассе с препятствиями. В общем, я уже начал немного зевать, когда перешли к награждениям. После зачитывания приказа, суть я пропустил мимо ушей, в который раз упомянули сотрудника, представленного к награде. Сержанта милиции Головина Александра Викторовича. Фамилия мне показалась знакомой. На сей факт я бы не обратил никакого внимания и продолжал бы зевать, если бы под аплодисменты за вручением награды не вышел Сашок. Мать честная, вот те раз. Не знал, что он срочную служил в Афгане. А он вовсе не так прост, как кажется.